Глава 6. Прекрасное изобретение человечества. Общие туалеты в кафе и прочих подобных местах. Те, где фойе сортира общие, а кабинки просто для всех, вне зависимости от пола. В чем прелесть? Паша там всегда удачно цеплял девушек для последующих постельных развлечений. А что? Это же легче легкого знакомиться в таком месте. Если зашел и увидел в предбаннике симпатичную даму, то просто спрашиваешь: «Ну как, нормальный туалет, не страшно в кабинку зайти?» Девушка обязательно ответит, ведь все девчули повернуты на чистоте и приятных запахах. А дальше просто дело техники, раскрутить ее на дальнейшее общение. Если же ты зашел, а она только выходит из кабинки, задаешь тот же вопрос. Но можно сделать и дерзкий заход, мол, «Вау, ты мне еще унитаз нагрела?» Главное быстро просчитать, зайдет такое с дамой или нет. Но обычно заходит. Павел хорошо поужинал в своем любимом кафе. Пора уходить. Но ему вдруг приспичило, и он отправился в уборную. Зашел туда и обалдел от увиденного. Очень красивая женщина, чуть наклонившись к зеркалу, подкрашивала губы. На вид ей было примерно как и Павлу, около 30. На ней хорошо смотрелась черная юбка-карандаш с бретелью на талии, которую изящно не закрывал белый лонгслив. Оба от Марко Поло. На тонких ступнях, ох, бля, настоящий лабутен из последней коллекции метро. Дама стояла чуть склонившись, и от этого ее аппетитные ягодицы, и так плотно обтянутые юбкой, выглядели еще вкуснее. Паша залюбовался прекрасной картиной, глазами гуляя по женской заднице. И с интонацией ценителя прекрасного произнес: «Сударыня, какая красивая у вас задница?» — перебила дама, взглянув на него. «Юбка», — поправил ее Паша. «Чтобы оценить ваши ягодицы, надо снять или хотя бы задрать юбку, внимательно рассмотреть попку и уже потом дать оценку». «Да вы эстет, сударь», — приняла игру женщина, повернулась к кабинкам, открыла одну из них, шагнула внутрь и поманила пальчиком Павла. «Предлагаю не откладывать оценку, проходите», — сказала она. Возможно, женщина хотела поставить Павла в тупик или даже испугать таким своим поведением. Но Паша уже решил, что надо трахнуть эту цыпу, и если это получится здесь и сейчас, то ничто и никто его не остановит. Поэтому он зашел вслед за женщиной. Надо сказать, что хозяева заведения не стали экономить квадратные метры для отхожего места. Кабинки были просторные настолько, что даже двум людям было совсем не тесно. И они были звукоизолированы друг от друга, и двери были достаточно толстые. А может, хозяева специально позаботились о тех, кто любит разнообразить сексуальную жизнь и потрахаться в общественных туалетах. Паша закрыл дверь, повернулся к женщине. «Меня зовут Ира», — сказала она. «Но это так, на всякий случай». «Павел», — сказал он. «Ну что, начнешь экспертную оценку моей задницы?» — спросила женщина, задрала юбку до талии и облокотилась руками на крышку унитаза, явив взору мужчины прекрасную задницу в белых стрингах. «Визуально очень хорошо», — тоном знатока ответил Паша. «Но этого мало для более точной оценки», — добавил он, подошел вплотную к женщине и положил свои руки на ягодицы Ирины. На ощупь жопа была изумительна, упругая, с нежной кожей, возбуждающая. Павел гладил и мял прекрасную задницу новой знакомой. В его ширинке уже вовсю бунтовал вставший хер, требовавший выхода наружу и внедрения в какую-нибудь теплую и влажную дырочку. Паша отодвинул в сторону полоску ткани, что пролегала между женских ягодиц, и запустил пару пальцев в письку Ирины. Там было влажно. Павел выпустил из ширинки свой член и уже собрался вставить его в пизду. «Не-не-не, ты же должен оценить мою задницу. При чем тут мое влагалище?» — остановила его Ира. «Логично», — согласился Паша, смочил очко дамы ее же вагинальной смазкой, приставил свой хер и одним движением вогнал его в жопу женщины. Ира негромко ойкнула, а ее очко с благодарностью приняло мужской член. Паша двигался резко и мощно, как будто хотел проверить на прочность эту дырку. Его дыхание стало глубже и чаще, как и дыхание женщины, которая активно подмахивала. Чтобы добавить остроты ощущений Ирине, да и себе тоже, он стал пальцем играть с клитором дамы. Та оценила его порыв и стала еще активнее работать тазом, чтобы член Паши глубже вонзался в ее очко. И это сработало. По женщине прошла волна оргазма. А мужчина только подходил к финишу. «Кончать лучше мне в рот», — через вдохи прошептала Ирина. «Логично. Не хочет, чтобы сперма стекала из ее очка», — подумал парень и усилил фрикции, так как уже хотелось кончить. А перспектива попробовать и рот женщины подстегивала желание. И когда до оргазма осталось пара мгновений, выдернул хер из прекрасной жопы, развернул Ирину, чтобы она села на унитаз, и вставил взрывающийся хуй в ее рот. Ему хватило 5 глубоких движений сквозь горячие губы, чтобы вытолкнуть в женское горло струю спермы. Ира проглотила мужское семя, как следует облизала член и спросила. «И какова оценка моей задницы?» 5 из 5, — ответил Павел. «А рот как тебе?» — задала еще один вопрос Ира. «Не распробовал», — улыбнулся парень. «Обменяемся номерами, спишемся, встретимся. И ты сможешь оценить меня всю», — сказала женщина. «Договорились». Так и сделали.